В горле пересохло. Он покачал головой. «Ты права. Спасая тебе жизнь, я действительно вмешиваюсь в судьбу. Финикси, ты тоже устраивала столько проблем?» «Что значит устраивала? Разве в том, что случилось, есть моя вина?» — обиженно спросила я. «Устраивала, значит, как магнит притягивала все опасное. Итак, ты устраивала столько проблем в Финиксе?» «Ну, проблемы случались, но гораздо реже», — неохотно промолвила я. «Обычно удавалось отделаться парой швов и легким испугом. Наверное, все дело действительно в магнетизме. Чем ближе я к Северному полюсу, тем страшнее и опаснее жизнь». Эдвард негромко захихикал. «Тебе лучше жить на экваторе». Я вздохнула. Въезжая в предместье Форкса, Эдвард сбавил скорость. Дорога заняла не более 30 минут. «Увидимся завтра», — поинтересовалась я. «Конечно, мне ведь нужно сдавать сочинение», — улыбнулся он. «Встретимся за ланчем». Глупо, но после всего, что случилось сегодня, от обещания Эдварда у меня перехватило дыхание. Я не заметила, как мы оказались возле дома Чарли. В окнах горел свет, пикап стоял на месте. Я словно очнулась от волшебного сна и вернулась к реальности. Вольво остановился, но выходить я не спешила. «Обещаешь прийти завтра в школу?» «Обещаю». Нерешительно кивнув, я в последний раз вдохнула упоительный запах кожи и сняла пиджак. «Оставь его себе. Твоя куртка ведь у Джессики», — напомнил Эдвард. «А что сказать Чарли?» «Да уж, рисковать не стоит». Я нерешительно коснулась дверцы. Выходить совсем не хотелось. «Белла», — позвал Эдвард. «Что?» Обернувшись, я увидела, что его лицо вдруг стало очень серьезным. «Можешь мне кое-что пообещать?» «Конечно», — выпалила я и тут же об этом пожалела. «А если он попросит меня остаться?» «Я не смогу». «Никогда не ходи в лес одна». Я раскрыла рот от удивления. «Почему?» «Невинная прогулка может быть еще опаснее, чем дружба со мной. Просто поверь на слово». Голос звучал так зловеще, что я задрожала. «Что же, это обещание я сдержать смогу». «Как скажешь», — улыбнулась я. Похоже, моя покорность не слишком его обрадовала. «До завтра», — вздохнул он, — «и я поняла, что мне пора уходить». «До завтра», — повторила я и неохотно открыла дверцу. «Белла!» — Эдвард потянулся ко мне, и прекрасное лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. Мне казалось, что сердце сейчас вырвется из груди. «Спокойной ночи!» Я почувствовала дивный аромат его кожи. Так вот, чем пахла куртка. Голова закружилась. Не в силах сдвинуться с места, я пыталась привести в порядок мысли. Наконец, я все-таки вышла из машины, но тут же потеряла равновесие и чуть не упала. Эдвард негромко рассмеялся. Обиженно хлопнув дверцей, я, пошатываясь, пошла к дому. Эдвард подождал, пока я дойду до двери, и только потом завел мотор. Серебристая машина исчезла за поворотом, а я завороженно смотрела вслед, почти не чувствуя холода. Словно во сне я нащупала ключи и открыла дверь. «Белла?» — тут же позвала с гостиной Чарли. «Да, папа. Кажется, он смотрит бейсбольный матч». «Что-то ты рано». «Разве? Еще и 8 нет. Как съездили?» «Отлично. Я почти забыла, что именно планировалось на этот вечер. Девочки выбрали платье». «Ты в порядке?» «Да, просто немного устала. Мы столько магазинов обошли». «Думаю, тебе стоит пораньше лечь спать», — озабоченно посоветовал Чарли. «Неужели я так плохо выгляжу?» «Сначала позвоню Джессике. Разве не она тебя привезла?» «Да, но я забыла куртку в ее машине. Хочу попросить, чтобы Джесс завтра ее захватила».